Глава 11. «И каков же ваш вывод?» После непродолжительного молчания поинтересовался Хельмут Диц, когда я вкратце, но по возможности полно и четко, обрисовал создавшееся положение и поведал о тех событиях, которые ему предшествовали. То есть? Было в этом обер-лейтенанте нечто, лишающее иллюзий, что ли? Помнится, как-то смотрел я телевизионный документальный фильм о малоизвестной широкой публике «Битве за Ржев», длившейся около года, с начала 42-го и вплоть до 1943-го. Два наших фронта, Западный и Калининский, пытались тогда одолеть немецкую группу армий «Центр», державшую оборону на Ржевско-Сычевском направлении. Несколько раз пытались. В конечном счете им удалось потеснить врага, но народу положили. Впрочем, речь не об этом. Присутствовали в том фильме непосредственные воспоминания ветеранов, участников сражений, как с той, так и с другой стороны. И один из них немец, командовавший в те времена пехотной ротой, произвел на меня большое впечатление. Ветерану было изрядно за 80, но этот ледяной взгляд, твердая осанка, отрывистая и в то же время не лишенная какой-то особой притягательности четкая речь, сразу же давали зрителю понять, почему советские войска не смогли быстро и с малыми потерями взять Ржев. Если такие командиры рот не были в группе армии «Центр» исключением из правил, а они, судя по всему, не были. Нет, не скажу, что Диц так уж сильно напомнил мне того ветерана, но что-то общее у них явно было. И уж не знаю, насколько сильно это общее относилось к национальной или там идеологической принадлежности, но одной встречи с полярной голубизной глаз обер-лейтенанта было достаточно, чтобы осознать. Этот саксонец пойдет до конца в том деле, выполнение которого сочтет своим долгом. Впрочем, и остальные члены удивительного отряда производили яркое впечатление одним своим видом. И дело тут состояло не только в военной форме времен Второй мировой войны, в которой были облачены мужчины. Сразу становилось ясно, что эти люди носят свои куртки, гимнастерки, брюки и сапоги не первый год и привыкли к ним словно ко второй коже. Просто каждый из них, даже те, кто пока не произнес ни слова, выглядел личностью. Ни больше, ни меньше, а все вместе единым целым. Такой вот, с позволения сказать, парадокс. При этом мужчины, несмотря на явную молодость, все они, по моему мнению, были примерно одного возраста с Машей, Никитой, Женей и Мартой, казались гораздо старше своих лет. Было в их глазах что-то такое очень взрослое. «То есть, от чего, по-вашему, это все происходит?» – уточнил Диц. «Все эти неприятности во Вселенной. Мы, кстати, были о них предварительно информированы. А теперь вот и вы данную информацию подтвердили и дополнили». «Ну, во Вселенной это, наверное, сильно сказано», — ответил я. «Пирамида отслеживает в основном нашу галактику Млечный Путь. И еще соседние, Большое и Малое Магелланово облако. Частично. Да, я помню, вы говорили об этом, как его, распорядитель? Некто вроде бога на побегушках?» «А, образно сказано», — ухмыльнулся долговязый обер-лейтенант. «Бог на побегушках. Что-то в этом есть. Мне нравится». «Если тебе от этого легче», — сказал Александр Вилга, — «то пусть так и будет. Хотя еще надо посмотреть, кто у кого на побегушках. Он у нас или мы у него? Как я понимаю», — он посмотрел на меня, — «вы сейчас находитесь в состоянии, которое точно описывается нашей русской пословицей. Взялся за гуж, не говори, что не дюж». «Верно», — согласился я. «Пирамида – это нечто вроде галактической диспетчерской, скажем так. И добровольно оставить такое место было бы неразумно, по меньшей мере. Вот мы и не оставляем, но нас, как видите, мало». «Ага», – отозвался невысокий ладный парень с бедовыми синими глазами и забавной фамилией Стихарь. «Я бы тоже в жизни не оставил. Ну, разве что ради Ростова папы. Нет, но каковы свороги? Я прям в недоумении. Говорил нам древний, но я, если честно, не сильно хотел ему верить. Мы же столько сил положили, чтобы вытащить их из задницы. А они что же, снова готовы сделать друг из друга полную рыбную солянку?» «Да, кажется, все идет к этому», — — подтвердила Маша. «И не только у сварогов, к величайшему сожалению». «Не постесняюсь спросить еще раз», — сказал Диц. «Значит, кто-то специально это затеял? Или случайность? Карта так легла». «Не представляю себе, кто бы мог затеять подобное», — подал голос Женька Анечкин. «Чтобы по всей галактике одновременно у разумных рас начались столь серьезные неприятности, вплоть до полной катастрофы, как это случилось с Кхиркуркхами, и, что очень вероятно, может случиться с остальными, тут, знаете ли, всемогуществом попахивает». «Ну, прям уже всемогуществом», — усмехнулся черноволосый крепкий щуце. «Черт знает, из каких глубин подсознания всплыло у меня это слово, значащее в переводе «стрелок», и которым называли в годы войны немецких рядовых пехотинцев. «Знаем мы этих всемогущих, встречались. Гонора много, а толку мало». «Как бы там ни было», — сказал я, «а сейчас перед нами стоит конкретная задача — вернуть домой наших товарищей, и желательно как можно скорее, потому что неизвестно, что там с ними происходит». «Надо, значит, вернем», — улыбнулся лейтенант Вилга. «Правда, Хельмут?» «Никаких сомнений», — заверил Диц и потянулся всем телом, хрустнув костями. «Но сначала еще один простой вопрос». «Задавайте», — сказал я. «Как у вас тут обстоит дело с обедом?» «Да», — я глянул на часы. «Извините, действительно, давно пора. Не говоря уже об элементарных законах гостеприимства, которые мы самым неприличным образом игнорировали». «Ерунда, командор, не расстраивайтесь», — утешила Нелла. «Прежде чем следовать законам гостеприимства, надо убедиться, что перед тобой друзья. Надеюсь, мы вас убедили?» «Во всяком случае, не разочаровали», — сказала Оля Ефремова. «Я бы почувствовала». «Мы тоже», — улыбнулась Нелла. «Хватит, а?» — попросил я. «Оля, Маша, Марта, за вами меню и стол, а мы пока проведем для наших гостей короткую познавательную экскурсию, если они не против, разумеется». «Только за», — сообщил Дит, вставая. «Короткая познавательная экскурсия перед обедом — это то, что нужно. Сначала пища для ума, потом для тела». Обед удался. Девушки постарались проявить фантазию, и наши гости, как мне показалось, остались довольны. Хотя и не удивлены. Как пояснил Саша Вилга, с подобным способом появления во всех смыслах еды они уже сталкивались в будущем одного из альтернативных миров. За послеобеденным коньяком проявлять гостеприимство, так проявлять, приступили к составлению и обсуждению ближайших планов. Для начала нужно было определиться с тем, кто отправится на звездолете за Владом и остальными, а кто останется в пирамиде. Первыми, как ни странно, высказали женщины. «Я остаюсь в любом случае», — сказала Аня. «Не брать же с собой Лиску. Маленькая она еще для таких путешествий». «Правильно», — поддержала Маша. «Нам лишний щупач не помешает. А уж девочке твоей...» Как-то незаметно для меня девушки перешли на «ты». «Полный уход и пригляд тут будет обеспечен». «А кто такой щипач?» – спросила Аня. «Это мы с тобой», – пояснила Оля Ефремова. «Ясно. Тогда я отправляюсь с мужчинами», – сказала Нелла. «Если они не против, им тоже щипач нужен. Я, как фея по рождению, вполне подойду на эту роль». «Как это фея?» – не понял Женя Анечкин. «В каком смысле?» «В прямом», — ответила Нелла и обворожительно улыбнулась. — «Как-нибудь расскажу. При случае». — «Возражений нет», — сказал Диц. — «Ты как, Саша?» — «Не против», — откликнулся Вилга. — «Пока все разумно». — «А мы как?» — «Всем лететь нерационально». — «Да, но раньше мы не разделялись, и, может быть, только поэтому нам везло?» — «Ага, особенно нам повезло в замке, где мы столкнулись с воронкой реальностей». Я понимал не все, о чем говорили два лейтенанта, но следить за их диалогом было интересно. Вот что значит чувствовать люди друг друга с полукасания. «В конечном счете, все равно повезло». Диц пожал плечами и закурил. «Мы живы». «Если б не тогдашний распорядитель...» «Я не понял. Кто из нас русский, Саша?» «При чем здесь это?» «Ну, это же мы, немцы, рациональны, да нельзя». А вам, русским, свойственно, наоборот, полагаться на авось и верить во всякие там приметы. Тебе не кажется, что мы поменялись ролями? Угу, поменялись. А как же ваш мистицизм? Немцы, прожженные мистики, это всем известно. Дид захохотал. Засмеялись и остальные. «Не обращайте внимания», — улыбнулся мне Саша. «Это мы так расслабляемся. На самом деле мы все решили еще во время нашей экскурсии». «Вот как?» — удивился я. «А я и не заметил». «Ну, это не обязательно замечать». «Так что же вы решили?» «Мы оставим здесь Сергея Вишняка и Карла Хейница. Сержант Вишняк самый опытный из нас, обстоятельный и хозяйственный. Его почти невозможно сбить с толку. Надежен, как сама Рязанская земля, на которой он родился и вырос. С ним, что называется, не пропадешь». «Ишь ты!» — хмыкнул Вишняк. «Спасибо, товарищ лейтенант. А я уж чуть не зарделся, словно красная девица». «Не за что, товарищ сержант. Правду говорить легко, и она не требует благодарности». Вилга посмотрел на Дитца. «Что же касается ефрейтора Карла Хейница», — продолжил Хельмут Дитц, «то когда-то он был студентом, учился в Берлине, и только война помешала ему стать настоящим ученым. Впрочем, она же сделала из него отличного фронтового разведчика». «Это сильное преувеличение, герр обер-лейтенант», — пробормотал худой и веснущатый Хейниц. Он и впрямь напоминал чем-то студента-отличника, хоть и не носил очков. «Не скромничай, Карл», — усмехнулся Дитц. «Ты и впрямь самый образованный из нас, и тут, в пирамиде, тебе самое место. Займетесь сержантом тщательным изучением технических возможностей этого чуда инопланетной мысли и обстановки в целом». Дитц ответил Вилге похожим взглядом. Видимо, таким образом лейтенанты как бы передавали друг другу эстафету в разговоре. «Остальные, если вы не против, включая меня и Хельмута, отправятся с вами», — закончил Александр. «Я не против. Значит, получается...» Я быстро посчитал в уме. «Вас семеро и нас трое. Всего 10». «Отделение», — усмехнулся Вилга. «И вот еще что. Да? О субординации можете не беспокоиться. Вы здесь командир. Значит, мы подчиняемся вам. До определенной степени, разумеется». «И до какой же именно?» – поинтересовался я. «Пока нам не покажется, что вы совершаете серьезную ошибку», – объяснил Хельмут. «Все-таки мы не в армии и не на войне». «И к тому же люди опытные», – добавил Вилга. «Сами ошибаемся редко, хотя бывает. Но и свои ошибки признать всегда готовы. Жизнь научила». Старт назначили на завтра. «Удивительно все-таки», – высказался по этому поводу Анечкин. «На Земле подготовка к любому космическому полету занимает месяцы, а иногда и годы. Мы же словно нанести визит в соседний двор собираемся. Нет, я, конечно, понимаю, что Клёня надежен, и вообще он не просто звездолет, а чуть ли не эдакий космический дельфин по своим умственным и прочим качествам, но...» Женька с сомнением хмыкнул и покачал головой. «А что ты предлагаешь?» – не без иронии поинтересовался у друга Никита. «Сначала досконально изучить Клёнью вкупе с принципами космонавигации?» «Да все я прекрасно понимаю», – махнул рукой бывший журналист. «Просто мне, наверное, самому с вами хочется, а приходится оставаться, вот и ворчу». «Не переживай, Женя», – утешила его Марта. «Ваша задача важнее нашей. Сберечь дом в целостности и сохранности труднее, чем совершить подвиг в далекой стороне. Поверь мне, я женщина и знаю, что говорю». Остаток дня и вечер ушли на сборы и подготовку. После непродолжительного обсуждения было решено Ганса и Машу взять с собой. Клёня обладал весьма обширным трюмом, в который оба вездехода были доставлены грузовым антигравитационным лифтом. «Теперь этот звездолет можно смело переименовывать в Наутилус», заметил по данному поводу Вилга. «Почему?» – удивился Никита. «И я не понял», – признался Женька. «Mobilis in mobile», – догадалась Оля Ефремова. «Подвижное в подвижном». Именно этот девиз был начертан на Утилусе, подводном корабле капитана Немо. «Молодец, Оля», – похвалил я. «А 20 000 ле под водой», – кивнул Дис. «Читал когда-то. Занимательная книжка, но глупая». «Это еще почему?» – удивился Вилга. «Отличная, умная книга». «Конечно, глупая», – уверенно повторил обер-лейтенант. «Этот Немо вообще весь какой-то дурак. В его руках была такая сила, что весь мир на колени поставить можно, а он ею не воспользовался». «Вам бы только весь мир на колени ставить», – хмыкнул Вилга. «А как же гуманизм?» «Гуманизм следует проявлять только по отношению к тем, кого любишь, кому веришь и кого знаешь, то есть к своим. Все остальные должны бояться и, следовательно, уважать. А этого добиться можно только силой. Ничего, Саша. Когда-нибудь с годами ты это поймешь. Обещаю. Никогда я это не пойму, помотал головой Вилга. Потому что человек гуманен по своей природе. Разве не так? И только воспитание, среда и соответствующие обстоятельства заставляют его вершить зло. Ну, взять вас, немцев. Ой, вот только этого не надо, поморщился Хельмут. Мы с тобой 100 раз на эту тему говорили. Я был и остаюсь при своем мнении. А именно, наш национал-социализм и ваш коммунизм, если и отличаются друг от друга, то не намного. Я понял, что подобные разговоры действительно велись между Дитцем и Вилгой, а возможно и остальными членами отряда не раз. И разговоры эти, что удивительно, не перерастали в серьезный спор, который, в свою очередь, мог бы довести оппонентов до полной конфронтации. Вплоть до мордобития и хватания за оружие. В конце концов, они же враги, думал я. И не просто враги, а враги смертельные. Судя по тому, что я читал о Великой Отечественной войне, а также рассказам ветеранов, включая моего деда по матери, едва выжившего на Курской дуге и дошедшего до города Потсдам, ненависть к немцам жила в сердце почти каждого советского солдата. Иначе они просто не могли бы одержать в той войне победу. Скорее всего, не такие сильные, но похожие чувства испытывали и немцы к русским. Хотя, вероятно, были случаи временного примирения и даже действий сообща. Война – штука непредсказуемая, всякое могло случиться. Одна история о совместном бое 15 советских разведчиков и немецкого морского десанта против 10 советских же 34-ок на острове Рюген 8 мая 1945 года, закончившимся поражением танкистов и уходом оставшихся в живых русских и немцев на шведском пароходе то ли в Испанию, то ли в Португалию, чего стоит. Правда, это именно что история, нечто вроде легенды. Документов ее подтверждающих, как водится, почти не осталось. И все-таки удивительно, как бывшие враги могли превратиться в друзей. И, судя по всему, не просто друзей, а боевых друзей, спаянных общей кровью, целью, жизнью и даже смертью. Я хорошо запомнил рассказ Вилги о том, как все они погибли, спасая Вселенную от жуткой воронки реальности, а затем были возвращены к жизни неким распорядителем на планете-санатории Лоне. Да, удивительно. То есть умом я все понимаю, но вот сердцем еще не принял. Впрочем, ничего странного. Мы знакомы всего несколько часов, а за это время и обычного-то человека не всегда до конца раскусишь. Что уж говорить об этих. Нет, все-таки Бог или судьба на нашей стороне. Стоило нам испытать серьезные трудности с кадрами в решении сложнейших вопросов галактического бытия, как появился отряд. Очень вовремя и то, что нужно. Совершенно неангажированные, опытнейшие люди и бойцы. Пока во всяком случае мне так кажется. А дальше? Что ж, дальше жизнь покажет. «Нет», — сказала Оля. «Для Клёни этот девиз капитана Немо не подходит. Во-первых, он имел в виду океан и свой корабль. Мы же говорим о нашем корабле и о том, что или кто внутри корабля. А во-вторых, само слово «подвижный» здесь не совсем уместно». «А как тогда?» – спросил Вилга. «Мне, честно говоря, понравилась сама мысль начертать на стенах нашего корабля девиз. Есть в этом что-то правильное и, я бы даже сказал, внушающее оптимизм». «Ну, не знаю». Мне показалось, что под пристальным взглядом лейтенанта Оля смутилась. «Я не очень сильна в латыни. Может быть, живое в живом? Vivum in vivo? Кажется, так. Но надо будет еще проверить, уточнить». «Браво!» – воскликнул Диц и зааплодировал. «Живое в живом. Vivum in vivo. Ничего лишнего. А, командор, как вы считаете?» – обратился он ко мне. «Неплохо», – согласился я. «Внутренне организовывает, впрочем, как и любой хороший девиз. Осталось уточнить Олин перевод, красиво начертать его на бронзовых табличках и поместить в каютах и рубке Клёни. «Я займусь», – кивнул Никита. «Это недолго». Ужин прошел в душевной обстановке. Не знаю, с чем это было связано. Возможно, с нашими надеждами на будущее, которое с появлением отряда приобрели новые краски. Или хорошее вино согрело сердца, Прежде незнакомые люди потянулись друг к другу и сами не заметили, как первые ростки дружбы и привязанности проклюнули сквозь привычную кольчужку вежливой отчужденности. «Хорошие они все какие-то, правда?» Улучив момент, шепнула мне на ухо Марта. «Хорошие и надежные, и с ними не страшно». «А со мной?» – осведомился я. «Ты совсем другое», – сказала она. «Не ревнуй. Сравнения здесь совершенно неуместны». И в доказательство своих слов нежно коснулась губами моей щеки.